Глава 150. Образ живописный портится. Если бы образ неким художником хорошо написан был, ну, отыскался бы другой какой художник неискусный и переправил бы образ по своему хотению. Всякий бы над этим безумным делом смеялся бы, и живописцу, написавшему образ, немалая бы обида была и досада. Подобное делают те бесстыдные жены, которые лица свои намазывают и белилами и красками украшают их. Бог и Создатель наш, как премудрый живописец, как весь состав тела и души каждому человеку подал, так и изображение лица всякому подает. Но когда намазывают и украшают лица свои люди, дело рук его святых переделывают и портят, и как самому Богу, Создателю своему, причиняют обиду и досаду, так и людям разумным отдают себя на посмеяние, или лучше сожаление, а юным сердцам на соблазн. Вот куда ведет мазание и украшение женских лиц. Дело Божие, как бы недобре сотворенное, что мыслить и говорить страшно. Дело Божие переделывают таковые бесстыдницы. В юных сердцах плоть страстную похотью разжигаемую более разжигают. Делают это те, которые Христа, Сына Божия, за грехи наши распятого и умершего, исповедуют. О прелесть, о хитрость дьявольская! О, как возмогло злого духа коварство! Великое орудие дьявольское — таковых лиц украшений. Ничем он более не уловляет человеческих сердец, как сею своею сетью. Ничем более не борет христиан, как сим своим орудием. И без поджога горит плоть, а особенно у юного. Но вот еще бесстыдницами подкладывается поджога. Горе им, ибо огонь к огню прилагают. Как не стыдно таковым бесстыдницам в народ выходить. Скажи, пожалуйста, скажи, ради чего ты с таковою личиною в люди выходишь? Показаться? Подлинно показываешь себя, и что в сердце твоем кроется, показываешь. Видят и люди, но иные отвращаются от тебя, как от страшилища. Иные обращают очи свои на тебя — и зачинают болезнь, и рождают беззаконие. Псалом 8. Худо таковые делают и себе, и ближним во вред великий, что на обеды и прочие собрания так приходят. Но намного хуже и большую себе пагубу делают, что с таковым безобразием и в храмы святые, где Слово Божие проповедуется и Святое Имя Божие славословится, и общая молитва верными к Богу приносится, и святые страшные тайны совершаются, и сам Бог особо присутствует. В храмы, говорю, святые дерзают входить. Если бы кто вопросил таковую, зачем ты сюда, в это святое и священное место, пришла? Если бы отвечала Богу молиться, то должно ей во обличение сказать: сими ли украшениями приходит на молитву? В молитве к Богу приступаем, Богу предстоим, беседуем и милости просим у Него. Такие ли краски и такой ли убор требуется здесь? Иное являет Слово Твое, Твой убор и украшение. Молиться Богу пришла ты, но иное означает украшение Твое. Молитве приличное украшение — воздыхание, слезы, плач, коленопреклонение, биение в перси, а не тело и лица украшений. Если воздыхать и плакать будешь, убор твой обличит тебя и покажет твое лицемерие. Показать себя, а не молиться приходишь в таком уборе. Осмотрись, зачем и в какое место с таким украшением приходишь, да не с тягчайшим грехом выйдешь. Свято и страшно место сие, ибо это дом Божий, Бытие 28, 17. Берегись в святом и страшном месте